312. Урусвати знает о причинах перерыва, происходящего в мышлении человека. Такое явление наблюдается часто, но мало внимания ему уделено. Обычно полагают, что человек сам прерывает нить своих мыслей, внося некоторые нежданные обстоятельства. Но почему тогда прерванная мысль не заменяется чем-то определенным, но получается как бы полный провал мышления? К тому же часто мысль не возвращается, и потому нужно полагать, что нечто внешнее выбивает прежнее. Так оно и есть. Пространственные токи влияют на человеческое мышление гораздо чаще, нежели полагают. Но такие явления имеют много видов. Человек мог бы воспринимать посылки в законченной форме, но часто они вторгаются как бы на незнакомом языке и остаются невоспринятыми. Такие перерывы мышления вовсе не означают, что человек мыслил дурно или слабо. Пространственные токи могут пронзать самое мощное мышление, но человек должен понять причину происходящего и не бороться с этим явлением. Наоборот, человек может приучиться к возможности таких перерывов и удерживать нить своих мыслей. Он мгновенно призовет то великое преимущество, которое называется памятью, и вложит в эту сокровищницу остальные мысли. Он скажет себе: «Пусть не могу бороться с мощью пространственных мыслей, но все-таки сберегу течение мышлений. Пусть буду подобен путнику, скрывающемуся от ливня, чтобы после продолжить путь». Можно извлечь даже пользу из таких перерывов, ибо в каждом из них заключается некоторая энергия, стоит лишь осознать ее. Пусть не всегда пространственные мысли претворяются в сознательные формы, но даже и в бесформенности они приносят энергию. Ведь такая энергия может идти от наших башен. Пусть помнит, что мы посылаем многую помощь. Мыслитель говорил: «Кто ты, помогающий? Кто ты, присутствующий? Чую касание твои».